— быстро вмешался Джек Бертон. «Конечно, понимаю», — сказал Рой. «На этот раз прекрасно понимаю». «Нет, не понимаешь», — широкими шагами догоняя Роя, крикнул Джек. Некоторое время они молча шли рядом. Потом Джек сказал: «Бесполезно убегать от этого, Рой. Рано или поздно, но тебе надо будет вернуться в Сент-Элен». Глубоко обеспокоенный, Джек переступил обычные границы и добавил: «Все равно, будет там Энди или нет». Рой на это не отозвался и вообще почти не возражал на все призывы Джека к его здравому смыслу. Чем больше горячился Джек, тем спокойнее становился Рой, и, придя в хижину, он стал собирать на дорогу провиант, тем самым показывая, что решение его твердо. Зел из кожи лез, помогая ему, и Рой нагрузил в мешок Зела все то, что не вошло в его собственный. Напоследок Рой открыл до конца заслонку, чтобы скорее прогорели дрова, а затем все трое вышли по направлению к четырем озерам. Причем Джек пошел не только, чтобы закончить там охоту, но и в надежде все же отговорить Роя от его безумной затеи. Весь конец дня Рой снимал свои капканы на четырех озерах, и хотя временами посмеивался, что Джек ходит за ним, как привязанный, и старается его уговорить, но шутки у него как-то не получались. «Напрасно стараешься», — спокойно сказал он, когда они устроились на ночлег в хижине на четырех озерах. «Мне надо идти». «Ты не в своем уме», — сказал Джек. Рой слушал, как храпит Зел Сент-Клэр. «По мне, уж лучше бы тебе осесть в Сент-Элене», — сказал наконец Джек. «Что ж, может, я и не прочь бы», — горько отозвался Рой, — «если бы было за что зацепиться». Джек еще никогда в жизни не слышал такой горечи в словах Роя, и хотя он и раньше смутно догадывался, как подкосил Роя Сэм, а теперь вдобавок и Энди, но только сейчас он вдруг понял, насколько недооценивал глубину чувств Роя. Теперь он знал, что гонит Роя в эту авантюру именно события в Сент-Элене. Но знал он также, что последней каплей был разговор с Берком и Лоссоном. Все это приводило Джека в смятение, и он не знал, как ему подойти к своему старому другу. Первый раз в жизни он не мог до конца понять, что происходит с Роем. «Ты ведь знаешь», — напомнил ему Джек, — «Сэм еще не уехал». «Уедет», — безучастно отозвался Рой. «Он уедет». Джек сдался. Больше он не сказал ни слова до следующего утра, когда они подошли к хребту, по которому Зел и Рой должны были вернуться к хижине Скотти и Самсона. «Я постараюсь, чтобы Сэм остался», — сказал Джек. «Это была последняя безнадежная попытка удержать Роя. А Энди, может быть, и уедет». «Фермер Джек!» — крикнул ему Рой и помахал свободной рукой, быстро удаляясь от него по хребту. «До весны!» — кричал он, не оборачиваясь и пригибаясь под тяжестью заплечного мешка. «Весной увидимся!» — а про себя добавил очень спокойно: «если приведется». Рой повел Зела по хребтам, свободным от снега, выбрав более длинную, но более легкую дорогу к Литл-Ривер. Переправившись через реку, они вышли на тропу к хижине Скотта и Самсона. Стало быстро смеркаться. Рой увидел, что сэкономить время ему не удалось. Он прибавил шагу, и все же было уже совсем темно, когда они подошли к настежь раскрытой двери хижины, из которой клубами валил дым. «Эй, кто там?» — встретил их голос Самсона. Скотти был изумлен, но Мэри приветствовал их: «Хелло, Рой! Хелло, Зел!» Без всякого изумления, в его словах было только обычное приветствие, и ничего больше. «Так ты здесь?» — накинулся на него Зел. «Почему ты не зашел за мной? Я дожидался тебя в Рое целую неделю. А я как раз собирался за тобой идти», — сказал Мэри, помогая им скинуть мешки. «Поздно же ты собрался», — бушевал Зел. Мэри не снизошел до того, чтобы с ним спорить, и в глазах его можно было прочесть полное безразличие. Взять ли Зела или оставить Зела, ждать ли Зела или не ждать его? «Так значит, и ты собрался», — сказал Скотти Рою. «Да, похоже, что так, Скотти», — неохотно ответил Рой. «Неправильно это, Рой», — покачал головой Скотти. Рой не стал спорить, называть Скотти преподобным. «Правильно или неправильно, — сказал он, — какая разница? Что и говорить, натянешь ты нос инспектору, — сказал Самсон». Мэри смотрел на Роя и видел только лучшего зверолова Муск-Оги, но ситуация ему нравилась. «Да, Рой, — сказал он, — здорово удивится инспектор, когда узнает, что ты залез в заповедник. Он, конечно, уверен, что ты ловишь сверх нормы, но все-таки считает тебя законопослушным траппером. Вот удивится он, увидев тебя с нами. Воображаю». Они не вслушивались в медленную речь Мэрия, и он не был на это в претензии. В один прекрасный день... «Ни один Рой удивит этого негодяя-инспектора», — горячился Зел. «А почему ты не идешь с нами, Самсон?» — быстро спросил Рой. Он не шутил. Он был серьезен, даже слишком серьезен. Его мускулистое лицо все напряглось. Маленькие глаза спрятались в морщинках, когда он насмешливо поглядел на Самсона. «Спроси Скотти», — сказал Самсон. «Если он пойдет, пойду и я». «Идем с нами, Скотти», — сказал Рой. Это была не издевка, а просто безнадежный призыв. «Почему ты не идешь?» «Чтобы тебе не стыдно было туда идти», — сказал Скотти. Роя это задело, и Скотти пожалел о своих словах. «Я женат, Рой», — сказал Скотти, чтобы выставить неопровержимый довод и существенную причину. «Женатый Самсон, мы не можем рисковать так, как вы рискуете». «В чем дело?» — вмешался Зел. «Сахатый женат, и я женат». «Да», — медленно возразил Скотти. «И если бы вы могли получить обратно ваши угодья, вы бы уцепились за них зубами и когтями. Так для чего втягивать Роя в ваши безумные затеи?» «Ладно, Скотти», — спокойно сказал Рой, и к этому они больше не возвращались. «А как же с твоей собственной ловлей, Рой?» — спросил Самсон. «Если инспектору вздумается проверить тебя, он сразу поймет, что тебя нет». Рой кивнул. «Я и хотел просить тебя и Скотти время от времени осматривать мои ловушки. Все, что попадется, ваше. Только ставьте их снова. Можете пользоваться моими хижинами. Как? Идет?» Скотти и Самсон переглянулись. «Ладно», — грустно ответил Скотти. «А когда ты вернешься?» — спросил Самсон. «Это ты спроси Сахатова», — ответил Рой. «Но не знаю», — сказал Мэри. «Это смотря по тому, как пойдет дело. Ловить бобров нелегко, когда болота промерзнут. Пробудем там недель 8 или 9». Рой ел бобы, разогретые для него Скотти. «Если кто-нибудь придет справляться обо мне, — сказал он Скотти, — говори, что я тут поблизости, на разведке, скажем, в лесу, возле угодий боба». «А все-таки неправильно ты делаешь, Рой, — твердил Скотти. К чему тогда законы об охоте, если каждый будет нарушать их?» Это было продолжением их нерешенного спора, потому что если Скотти искренне уважал закон и восхищался им, то Рой относился к закону свысока, Скотти боялся закона как морального кодекса. Рой боялся только наказания в силу закона. Они не могли сговориться по этому вопросу, и Рой не в настроении был продолжать сейчас спор обычным их способом примеров и возражений. Рой не отличал в этом вопросе правого от виноватого. Это не приходило к нему само, и он не позволял себе задумываться над этим. Когда нарушал закон Скотти, его мучила совесть, но когда нарушал его Рой, совесть ставила под сомнение самый закон. И в этом случае он не боялся закона. Плохо было только то, что он нарушал собственные интересы зверолова. Как бы ни туго шла охота в Муск-Оги, он знал, как знал и Берг, и Скотти, и любой зверолов, что пушные заповедники — это единственная надежда трапперов. Облавливать их было грехом для зверолова, но положение было таково, что Рою приходилось подавлять в себе эту профессиональную совесть. Он поступал так, как должен был поступить, и раздумывать тут было не о чем. Остается только надеяться, что тебя не изловят. Таково было последнее слово Скотти. Рой пожал плечами и стал доедать бобы.